Глава 48. Рори. Джиневра сообщает, что дорога до Ле-Серенузы короткая, минут 10, не больше. Машина мягко катит вперед, и я смотрю на все эти маленькие ворота и навесы, украшенные невообразимым количеством бугенвиллеи, о существовании которой я и не подозревала, не говоря уже о том, чтобы видеть ее вживую. Джиневра складывает руки на коленях, вертит одно из своих фантастических колец, на этот раз с крупными рубиновыми камнями. «Когда мы доедем, нам придется преодолеть много ступенек, чтобы добраться до входа». Она пожимает плечами. «Так строят в Позитано. Тебя это не затруднит?» Ее взгляд скользит по моим эспадрильям. Я киваю. Думаю, более уместно будет спросить, справится ли с подъемом она. Она не слишком молода, ей далеко за 50, и у нее одышка. Несмотря на то, что папе больше, она выглядит намного старше него. Как будто бы вся ее энергия давным-давно испарилась. Что ж, теперь, когда я знаю ее историю, совершенный ею поступок, я могу отчасти понять, почему. Хотя нет, я не могу понять. Во мне столько всего перемешалось, что я не в состоянии даже начать разбираться. «Рори, мне нужно, чтобы ты кое-что мне разрешила. Сделай мне одолжение». «Что именно?» – спрашиваю я, слыша свой резкий тон, но чувствуя, что не могу сменить его для следующей фразы. «Вам не кажется, что вы и так уже многого от меня требуете?» Джиневра вскидывает голову. «Это справедливо, но я имела в виду... Я хочу попросить разрешения. Я бы хотела взять на себя оплату ухода за твоим отцом». «Это дорого», – осторожно произносит она. «Сюзетта работает круглосуточно. Со временем могут понадобиться и другие помощники или даже...» «Возможно, даже лечебное учреждение», – медленно произношу я. «Я не хотела об этом задумываться, но отцу, вероятно, вскоре это потребуется». Джиневра кивает. «И теперь, когда Макс... Ну, маловероятно, что у Епаил найдутся средства. Вот я и подумала». «О, ничего себе, Джиневра. Я не могу. Я не знаю, что сказать. Я имею в виду, это безумно великодушно по отношению к...» «Это ерунда». Джиневра слегка улыбается. «Я хочу это сделать. Для отца Макса. Для твоего отца. Для мужчины, которого я любила. Ничто и никогда не искупит моего поступка. Я знаю это. Мне придется с этим жить. Но я бы хотела, чтобы бремя заботы о нем не легло на тебя одну. Для меня это пустяк». Она машет рукой. «Я имею в виду деньги. Пожалуйста, позволь мне это сделать». Что-то сваливается с моих плеч, и я признаюсь себе, что это бремя давило на меня. Просто мне не хотелось это озвучивать, ведь после смерти Макса было на чем сосредоточиться. Однако вопрос, как я собираюсь оплачивать уход за папой, висел как дамоклов меч. Я гордая, но не настолько, чтобы теперь отказаться от помощи Джиневры. Это кажется правильным. «Ладно, да, спасибо. Огромное спасибо, я не могу». «То, что я это делаю, не означает, что я жду от тебя прощения». Она ерзает на сиденье и сжимает обитую кожей дверную ручку, как будто это мяч для снятия стресса. «Я просто хочу это сделать». «Что ж, хорошо. Тем не менее, спасибо вам». «Не за что». Мы немного сидим в тишине. «Она уже знает?» – наконец спрашиваю я. «Я имею в виду вашу сестру. Вы уже сказали ей, что Макс, что...» «Нет, пока еще нет. Она заслуживает того, чтобы узнать приличной встречи». Джиневра покрутила еще одно кольцо с изумрудом. Ее руки украшены разноцветными камнями, которые сами по себе являются произведениями искусства. «Арсола живет в Ле-Серенузе?» – интересуюсь я. «Временно. На ее вилле сейчас ремонт». «Значит, вы поселили ее в самом шикарном отеле в городе. Я имею в виду, вы, конечно, говорили, что ваша сестра не смотрит новости. Но, может быть, она слышала о Максе здесь? Я думаю, это было довольно серьезное событие в местном масштабе». В глазах Джиневры что-то мелькает. Насмешка? Но затем исчезает так же быстро, как и появилась. «Нет, Мою сестру не очень волнуют текущие события, как и людей, которыми она себя окружает. Я перевариваю это. Мне вдруг становится любопытно, более чем любопытно, познакомиться с женщиной, которую любил мой отец. Он всю жизнь хранил ее фотографию. Если он хотел, чтобы мы с Максом считали эту женщину своей матерью, то наверняка она была достойна его почитания. Должно быть, Арсола была какой-то особенной, если мой отец влюбился так сильно и мгновенно, что так и не женился после. Внезапно меня осеняет мысль, и я тянусь за телефоном. Я не... Лицо Джиневры озабоченно морщится. Что? Ты нервничаешь перед встречей с ней? Не волнуйся, ты ей понравишься. Она будет очень рада тебя видеть. Вне зависимости от того, что случилось с Максом. Нет, дело не в этом. Я просматриваю свои фотографии и останавливаюсь на той, которую внезапно вспомнила. Неловко об этом говорить. Я надеюсь, вы не рассердитесь? На тебя? Я бы не смогла. Ну, когда поезд остановился в Риме, я захотела с вами увидеться. Честно говоря, я была зла на вас. За то, что вы отправили меня в это сумасшедшее путешествие. За то, что сказали мне, что меня удочерили, но не дали никакой дополнительной информации. А книги были украдены. Максом? Да. Я хотела получить еще один экземпляр. Я подумала, что вы уже, возможно, дома. Утром я села в тот же поезд. Да, хорошо. Я глубоко вздыхаю, затем показываю ей снимок, который сделала, когда была у нее дома. Фотография в рамке, где лицо красивой девушки зловеще перечеркнуто. Я вломилась в вашу квартиру, быстро объясняю я, заметив смятение Джиневры. Простите, я знала, как войти с помощью ключа и кода. Вас не было дома, и вы не отвечали на мои сообщения. А я хотела получить ответы. Мне действительно жаль. Я знаю, что это серьезное вторжение в частную жизнь, но... Джиневра поднимает руку к горлу, не отрывая взгляда от фотографии. Все в порядке, дорогая. Я понимаю. Я прекрасно понимаю, почему ты сделала то, что сделала. Хорошо, но... Я набираюсь храбрости. Но я только что осознала, что до сих пор кое-чего не понимаю. Что именно? Крестик, зачем вы перечеркнули лицо своей сестры? Это вы обманули ее, а не наоборот. Так что мне не ясно, что такого вам сделала Арсола, что вы испортили фотографию с ней, а потом еще вставили ее в рамку. Джиневра озадаченно смотрит на меня. Ты ошибаешься, Рори. Я закрасила свое лицо. Вы? Я снова изучаю фотографию. Но в этом... Нет никакого смысла, это я не понимаю. Я не перечеркивала лицо сестры. Я сделала это с собой, хотела вычеркнуть себя из жизни. Наверное, потому что постоянно чувствовала себя виноватой и пристыженной. Я хотела постоянно напоминать себе о том, что натворила. Полагаю, как и Ансель, я поэтому взяла новое имя. Джиневра Эфрати стала Джиневрой Экс. Я хотела, чтобы это фото в моем кабинете стояло лицом ко мне каждый день, ни на минуту не позволяя мне забыть о своих поступках. «Но вы были прекрасны!» — я указываю на снимок. «Вы были прекрасны!» «Ты ошибаешься, посмотри!» — Джиневра указывает на девушку справа. «Моя сестра всегда была красавицей. Даже мой отец всегда так говорил». Мы обе смотрим на фотографию, но теперь очевидно, что Джиневра действительно была красавицей. «Может быть, ваш отец говорил так не потому, что считал ее красивее, а потому, что он пытался убедить в этом Арсолу и считал, что нет необходимости убеждать в этом вас? Я помню, как папа всегда поддерживал Макса, говорил, что он храбрый, подбадривал. Мне он этого не говорил, но я и не нуждалась в этом. Красивая сестра». И некрасивая сестра. Медленно произношу я. О, да, ты вспоминала об этом в наших беседах. Сказка, которую Ансель рассказывал вам в детстве. Я думаю, что рассказала вам суть, но, возможно, не все тонкости. Я путаюсь в словах. Они выскальзывают слишком быстро. В сказке есть принц и он встречает двух сестер. Одна из них красивая и добрая, а другая уродливая и злая. Принц влюблен в прекрасную сестру и хочет быть с ней. Папа придумывал разные приключения, которые мешали ему, и я в детстве находила это забавным. Но уродливая сестра – это зло, и она управляет красивой. В конце концов, и принц, и сестры остаются в одиночестве. Да, я помню концовку. Злая сестра заперла прекрасную сестру в башне и выбросила ключ. В памяти всплыл мой разговор из поезда с папой. Добрая была очень красивой, злая все испортила. Он сказал кое-что еще. Что это было? Джиневра качает головой. Боюсь, я не понимаю, что ты пытаешься сказать, Рори. Вы были прекрасной сестрой, медленно произношу я. Мой отец был влюблен в вас. О, Джиневра бледнеет и смеется. Это неправда, ты сильно ошибаешься. Я смотрю на фотографию, и все становится до тошноты четким. Я зажимаю рот рукой. На днях я спросила папу, похожа ли эта сказка на «Лебединое озеро», и он сказал, что это полная противоположность. Он разволновался. Он все время повторял, что принц всегда знал. Принц всегда знал. Я не понимала, что он имел в виду, но теперь понимаю. В «Лебедином озере» принца одурачила подмененная девушка, медленно произносит Джиневра, на ее лице недоумение. «Да», – тихо отвечаю я, – «но папа говорил мне, что его не проведешь. Он всегда знал, кто есть кто. Он знал, что именно вы открыли ему дверь в метрополе. Вы когда-нибудь видели Арсолу и моего отца вместе?» «Видела ли я?» – хрипит Джиневра, ее взгляд блуждает. «Видела ли? Это было так давно. Нет, мы выходили в город в разные дни, мы ухаживали за отцом». Арсола, возможно, тоже познакомилась с папой, и когда она узнала, что он вам не безразличен, когда она увидела любовь, написанную на вашем лице, она решила отнять его у вас. Нет, это... Нет, она не могла этого сделать. Внезапно у меня не остается сомнений. Но это так. Арсола? Нет, я не могу поверить, я не была красавицей. Но я вижу, как в глазах Джиневры зарождается призрачная надежда, что, возможно, она ошибается. «Вы были прекрасной!» Я протягиваю руку и сжимаю ее безвольную ладонь. «Прекрасной!» Фотография тому доказательство. «Даже если вы так не думаете, вы были великолепны. И у папы была именно ваша фотография. Он называл вас Сандрой, но хотел, чтобы мы с Максом верили, что вы наша мать. Он бы не сделал этого, если бы не любил вас». Я снова рассматриваю фотографию, и внезапно меня осеняет. «А ваш любимый цвет? Фиолетовый! Я знала это!» Мой взор затуманивается, и образ молодой красивой девушки в фиолетовом топе расплывается. Девушки, перед которой были открыты сотни дверей, но не подозревая об этом, она закрыла их одну за другой. «Я должна была догадаться, что это вы, а девушка справа – Арсола. Теперь мне это известно. Одета в веселенькое платье в цветочек». Джиневра не из тех, кто любит веселенькие платья в цветочек. Даже вещи, которые она покупала из коллекции Софи Лорен, выглядят солидно и серьезно. Я сделала поспешный вывод, что красивая девушка на фотографии не Джиневра. Я решила, что это не могла быть она, из-за поездки на поезде, кажущейся зловещим коварством, из-за того, что теперь... После долгих лет страданий Джиневру нельзя назвать красавицей в общепринятом смысле этого слова. Крестик на ее лице. Зачем, в конце концов, кому-то портить свою фотографию, перечеркивать себя? Теперь я понимаю. На такое способен только человек с огромной болью и ненавистью к себе. Джиневра все еще качает головой. Ее лицо призрачно белое. «Да». У меня перехватывает дыхание, сердце все еще колотится в груди. Ваша сестра, должно быть, манипулировала вами самым ужасным образом. Вы отказались от собственного ребенка, бросили мужчину, которого любили, поверили, что виноваты в смерти отца, обеспечивали ее всю жизнь, потому что она заставляла вас думать, будто вы у нее в долгу. Вы не крали жизнь своей сестры. Она украла вашу. Нет, это невозможно, это просто не... Она ведь поддерживала контакт с моим отцом. Я безумно хочу собрать все это воедино, но в то же время мне до боли грустно от истории, которую мы распутываем. Да, Арсола с самого начала говорила мне, что ей словно нож в сердце вонзился, когда она просто представила нас вместе, что она не перенесет, если мы продолжим общаться. Поэтому я не стала. Сначала он звонил мне, я каждый раз бросала трубку, присылал письма, а я рвала их. Я думала, что это из-за ребенка или из-за того, что он хочет попытаться убедить меня, помочь ему наладить отношения с моей сестрой. И Арсола говорила, что, несмотря на то, что ей больно, она поддерживает контакт. Ансель присылал ей фотографии, и она передавала их мне. Я помогала, иногда отправляла деньги, но всегда через Арсолу. В конце концов, письма прекратились, как и телефонные звонки. Мы потрясенно смотрим друг на друга. «Папа хотел быть с вами. Он пытался, звонил, писал, но Арсола, должно быть, рассказывала ему свою версию истории. Он не мог приехать, догадываюсь я. У него не было денег, и он пытался получить гражданство. Он не смог бы покинуть США после того, как эмигрировал так недавно. К тому же у него был Макс». Джиневра качает головой. «Не знаю. Я не знаю, что и думать. В это время я считала, что он презирает меня или, в лучшем случае, жалеет». «Это не так. Он точно любил вас. Теперь я уверена в этом, как ни в чем другом. Интересно, почему он не навестил вас позже? Почему он не попытался заставить вас увидеть правду? Лично? В какой-то момент он мог бы. Вероятно, Арсола что-то сделала. Как-то помешала ему». Джиневра прикусывает губу. «Я разговаривала с Анселем всего дважды, после того, как покинула Советский Союз. Я отчетливо помню последний раз. Максу было 6 лет. Ансель удочерил тебя за пару лет до этого. С переводом, который я отправила, возникла проблема. Нам нужно было согласовать действия по телефону, поэтому я не стала ждать Арсолу, а просто позвонила ему. Во время этого телефонного разговора Ансель сказал мне то, чего я никогда не понимала. Он сказал, что у нас с ним есть кое-что общее. Мы оба построили свои собственные тюрьмы». Я задыхаюсь. Джиневра смотрит на меня затуманенными глазами. «Не могу поверить. Он любил меня. Если ты права, если... Он, должно быть, действительно любил меня, правда?» «Наверняка любил». Я держу ее за руку, чувствую, как она дрожит. «Он уехал в Америку», — бормочет она, ошеломленно глядя прямо перед собой. «Он всегда хотел поехать в Америку». «Да, это что-то значит?» Арсола, рассказывая мне об их планах, все время повторяла, что Анатолий собирается приехать в Италию, чтобы быть с ней. Это меня в некотором роде смущало. Казалось странным, потому что папа всегда хотел поехать в Америку, с тех самых пор, как получил копию Декларации независимости. Джиневра кивает. Америка была в его сердце. Нельзя сказать, что он не поехал бы в Италию из-за... Она запинается на этом слове. Любви. Но мне показалось странным, вот и все, что Арсола была так непреклонна в своих планах. Полагаю, я никогда не подвергала сомнению многое из того, что говорила моя сестра. О, на ее лице что-то вспыхивает, затем оно искажается гримасой. «Что?» – спрашиваю я. Машина со скрежетом останавливается. «Когда я была беременна, я разговаривала с Анатолием по телефону. Это был первый из двух наших звонков. Он только что приехал в Америку и пытался сказать мне, что любит меня, что я должна приехать к нему. Я усмехнулась. Я подумала, что, конечно, он говорил все это только потому, что хочет убедиться, что я собираюсь отдать ему ребенка. И я сказала ему, что ребенок будет у него, чтобы он не беспокоился об этом и никогда больше не связывался со мной. Затем бросила трубку. Боже мой!» Она зажимает рот рукой, широко раскрыв глаза. Он написал мне все эти письма, он звонил мне так много раз. Я смотрю на измученное лицо женщины и уверена, что вижу в нем отражение собственного. Папа сказал, что любит вас не только из-за Макса. Должно быть, он сказал это, потому что это было правдой. Внезапно водитель поворачивается. Мы приехали. Ле Серенузе. Больше всего на свете я сейчас хочу подышать свежим воздухом. Атмосфера в салоне такая плотная, что нам обеим становится душно. Тем не менее, я говорю. Наверное, сейчас не время видеться с сестрой. Вам не кажется? Джиневра вынимает свою руку из моей. Ее губы плотно сжаты. Напротив, Рори. Думаю, сейчас самое подходящее время.